Глава 37. Мирон. Проводив взглядом Риту, я направился к дому матери Антона только с другой стороны. Пролез сквозь заросли крапивы и осоки, чуть не споткнувшись через старый пень, и оказался около деревянного забора. Преодолеть эту хлипкую преграду труда не составило. Доски подо мной слегка затрещали, но в целом отделался парочкой занос, да и все. Оказавшись в чужом огороде, старался не действовать, как слон в посудной лавке. Осторожно ступал, больше все же идя вслепую. Приблизительно знал, что я хочу обнаружить, но, конечно, опасался, что буду пойман с поличным. Надежда была на Риту. Верил, что она сыграет свою роль на все 100. И моя малышка точно старалась. Но вмешалась судьба. Увы, но колесо фортуны развернулось в противоположную сторону, по-видимому. Хотя, может, нам и впрямь столько везло, что рано или поздно это должно было закончиться. Подобравшись поближе к постройке во дворе, выглянул из-за скирды сена. Окно в дом со стороны двора было открыто, а с улицы доносились голоса. Рита разговаривала о чем-то с мамой Антонио. «Молодец, девочка!» — потер я ладошки, гордясь Киселевой. Вот с ней правда можно было спокойно идти в разведку. Радовался только рано. Жизнь спустя несколько минут показала мне фигу, доселе которую я не видел, пожалуй. Но к тому моменту уже успел взобраться на подоконник и оказаться внутри небольшого жилища. Уютно, чисто. На тумбочке горшок с фиалкой. На комоде рамки с фото. Вот они меня и заинтересовали. Я-то рассчитывал, что Рита потянет время, сумеет разговорить женщину, но внезапно мужской голос словно набат донёсся с крыльца. «Вот чёрт!» выругался я, заметавшись по небольшой комнатке. Необходимо было спрятаться, но одновременно со двора кто-то окликнул хозяйку, и это была патовая ситуация, кажется. Сердце забилось в груди, словно жить мне осталось пару минут. Бежать, по сути, было некуда. С одной стороны, Антон и его родительница, с другой, хоть и посторонние, но кто же знал, а вдруг там дама с вилами? «Так, стоп, если там Антон, где моя заучка?» пробубнил под нос, не придумав ничего лучшего, как забраться под кровать. Главное, чтобы никому в голову не пришла идея начать убираться. Еле сдерживая чих, устроился на животе, зачем-то прикрыв макушку руками. В голове билась настойчивая мысль, что я полный идиот, но оказалось, что не только я, в общем-то. Перед носом показались знакомые кеды. Еле удержался, чтобы не схватить Киселеву за ногу, лишь шикнул. «Детка, ты читаешь мои мысли?» «Ты где?» Чуть нервно и шепотом произнесла Киселева, принявшись вертеться на одном месте. «Да здесь!» Вытянул руку, ухватив ее за лодыжку. Рита присела на корточки, заглянув под кровать. В этот миг с кухни донеслись шаги, и моей подружке ничего делать не оставалось, как присоединиться ко мне. «Это фиаско, братан!» Не помню, чтобы оказывался настолько близко к провалу. Ну, может, если только в тот вечер, когда перепутал и украл не ту невесту. Кто ж знал, что в ресторане будет несколько залов, а девица в свадебном платье выйдет подышать воздухом, но окажется не супругой моего братца. Потом была полиция и изучение санкций статьи за похищение. К счастью, все удалось утрясти. Я ж не специально. Так получилось. Случайно. «Чтобы я еще тебя когда-нибудь послушала!» — фыркнула Ритка. Но мне пришлось приложить палец к губам, потому как скрипнули доски, и в помещение вошли Антон и его мама. «Я же просил», — начал он, — «не показывать нос на улицу». «Так и не собиралась. Девушка пришла». «Какая?» — с настороженностью в голосе поинтересовался Гантелиус. «Перепись населения», — без опаски произнесла его мама. «Что-то рано они. Кажется, наш корабль шел верно ко дну. Как она выглядела?» «Проклятие. Вот в то мгновение очень хотелось, чтобы женщина внезапно стала страдать амнезией. И вообще, ее там кто-то же звал». «Ну, обычная». Устроилась она в кресле рядом с комодом, а Антон продолжал расхаживать по комнате. «Так посмотри во дворе. У нее же живот прихватил. В туалет попросилась». «Во дворе, значит? Ну, хорошо», — бросил Антонио и вышел. Однако выдохнуть никак не получалось. Пульс зашкаливал. Ритка едва не тряслась от страха. И я ее прекрасно понимал. «Надь!» Голос, который я уже слышал, вновь раздался. «Надя!» — загласил еще кто-то. «Да что? «Что, черти окаянные?» Поднялась она со своего места, подойдя к окну. «Козы твои отвязались!» Принялась рассказывать, похоже, соседка. «Блудит по огородам. Антоха вроде приехал. Так скажи, пусть пригонит». «Хорошо», — пообещала она. «Сейчас сыночку скажу. Не ори только. К тебе приходили из переписи?» «Нет», — растерянно промолвила ее знакомая. «А должны? По телевизору вчера сказали, чтоб ближе к зиме ждать». «Понятно», — задумчиво добавила мама Антона и направилась, похоже, во двор. «Мажор, пожалуй, таксу повысить надо. Нервы лечить нынче дорогое удовольствие», — прошипела Ритка, выбираясь из-под кровати. «Куда ты?» — рыкнул я на нее. Но зубрилку было не остановить. Она в несколько шагов пересекла комнату, распахнула раму и спрыгнула с подоконника. Я, наступив на развязанный шнурок, растянулся, кажется, примяв слегка георгины. Но было уже пофиг. Требовалось догнать Ритку, пока по нашей душе не приехали ребята посерьезнее. И, будучи не очень суеверным, кое-что, конечно, не учел. А именно, не проверил на месте, а ничего ли я не забыл. «Чтобы я еще раз связалась с тобой», цедила Ритка, поднимая дорожную пыль ногами. «Ты так постоянно говоришь, а в итоге...» хмыкнул я ей в спину. Киселева резко остановилась, сделала глубокий вдох, а потом повернула голову в мою сторону. «Возможно, однажды я пойму, как ты умудряешься влипать в невероятные идиотские истории. А пока у меня нет по этому поводу мыслей». «Но ведь ноги-то унесли. Чего теперь суетиться?» «Унесли? Посчитай потом, сколько седых волос мы заработали». Зло бросила она, усевшись на мопед. К счастью, его никто не угнал. Да по сути, и кому он тут нужен? Местные наверняка раскатывали на таких тачках, что впору заработать инфаркт, узнав цену. «Сейчас вернусь и поговорю с отцом», — уже около калитки произнес я, рассчитывая, что Ритка станет добрее. «Куда там?» Она губы, кажется, дула и вообще не собиралась со мной общаться. Обидно, конечно, немного. Но это же девчонки. Они и создания эмоциональные. Тем более у нас в команде была еще Дашка. Она наверняка откопала полезную информацию. И про бабулю забывать не стоило. Кстати, агент «Старая перечница» что-то не давала о себе знать. Пожалуй, неплохо бы наведаться после заката, посоветоваться, поделиться планами. Но сначала разговор с отцом. Правда, его я дома не застал. Изольда сказала, что батя задерживался на какой-то презентации, куда она не пошла. Потому как терпеть не могла топтаться по какому-то полю и рассматривать лошадей. Мы с Риткой разошлись по своим комнатам. Я поначалу думал, а не заявиться ли мне к ней. Но она так громко хлопнула дверью, что у меня едва не лопнули барабанные перепонки. Сделал пару кругов по спальне. Выглянул в окошко, почесал репу и присел на край кровати. Только собрался подумать, серьезно так подумать, как со стороны балкона ко мне влетела взбудораженная Киселева. Она напоминала фурию, склокоченная, растерянная и с дикой паникой в глазах. «Что случилось?» — медленно произнес я, немного даже испугавшись. «Цепочка!» — коснулась Рита правой ключицы. «Она точно была! Там кулон!» «И?» «Что «и»?» — топнула Киселева ногой. «Теперь нет». «Ну, может, в шкатулке или в душу оставила?» — развела руками. «Искала!» — вздохнула Рита. «Все обшарила». «Не расстраивайся», — дотронулся я до ее локонов. «Куплю тебе новую». Заучка моя лишь головой покачала. «Снова не то сказал». «Да черт подери, как общаться-то с этими женщинами?» «Дело не в новой», — прошептала Ритка, словно кто-то мог нас здесь услышать. «Мне ее папа подарил. На память». «Найдем», — обнял я Киселеву за плечи, поцеловав в макушку. «Обязательно найдем». Отец так и не вернулся к ужину. Зато в доме появился Антонио. Вот уж на кого можно было вешать таблички с надписью, что собака зла и может заглотить целиком. Мы сидели на диване в гостиной, дожидаясь, пока накроют стол. Изольда листала журнал, мало обращая внимания на происходящее. И все было вроде бы спокойно, пока Антон не решил пообщаться. «Как прошел день?» — поинтересовался он. «Замечательно», — равнодушно ответил я. Чего его так распирало-то? Вроде бы утро провели вместе, Или ему мало? Еще хотел посоревноваться?» «А у тебя как?» — спросила Рита. «Плодотворно. Особенно вторая половина. Прогулялся до одного места. И кое-что нашел», — хитро прищурился Антонио, делая акцент на последних словах. «Что он там нашел? Точнее, я-то догадывался, где он был. Но нашел. За грибами ходил, что ли?» — ляпнул первое, что пришло на ум. «Отнюдь. Ну вот». Полез он в карман. А в следующий миг я подумал, что мою временную разорвет от эмоций. «Нашел занимательную вещицу», — продемонстрировал Гантелиус цепочку, держа в своих огромных ладонях тоненькую золотую нить. «В ломбард собрался сдать?» — тут же выпалил я, желая, чтобы Рита выдохнула. «Да мало ли кулонов похожих и цепочек. Даже если Антон видел ее на Киселевой, еще не повод утверждать, что это принадлежало моей подруге». «Мои дела не столь плохи, а вот у некоторых могут возникнуть проблемы», — нараспев произнес он, желая, похоже, запугать нас. «Удачи!» Хотелось встать и врезать ему. Но тогда, скорее всего, Изольда бы подняла вой, а Антон бы напрягся сильнее, понимая, что обрел в нашем лице врагов. Куда лучше было дать ему чуть форы. Если уж так хотелось этому засранцу потрепать нам нервы, что же, пусть. Попытка не пытка. Сжал холодные пальцы Риты. Так хотелось грести ее всю в этот миг в объятия, конечно. Антон продолжал рассматривать кулон, раскачивая цепочку перед своим носом, а я пожелал ему заработать косоглазие. «Я верну его», — прошептал на ухо Рите. «Поверь мне, детка, верну».